Глава 6. Тори слушала меня внимательно, прищурившись, будто сканировала душу, чтобы понять, все ли сказанное мной правда. Но я не лукавила. А зачем? Мне скрывать нечего. То, что убийца моих родителей был из клана Нобели, я узнала по клейму на его запястье. Эти клейма были у всех вампиров. Их доноров, фаворитов и истинных. Их наносили главы кланов и старейшины. Каждый клан имел свое клеймо, и у меня на них был наметан глаз. «Даже не верится, что твоих родителей убил кто-то из наших», задумчиво протянула Тори, постукивая длинным ноготком по бокалу. «Мы таким не занимаемся. Стоило ли марать руки? Ты хотела сказать зубы?» Зло выдохнула я, так как смерть родителей наступила от кровопотери, а на шее имелись характерные следы от укуса. Тем более зубы. Я не хотела признавать причастие ее клана к преступлению. Мы брезгуем непроверенными донорами и отбираем их тщательно. Даже не знаемся с вампирами из других кланов. А тут вдруг убить людей? Но ты же общаешься с вампиром из Биланса. Я кивнула на Майка. Это исключение из правил. Тут же осекла меня Тори. Но, видимо, решила ответить откровенностью на откровенность. Никто из моего клана не знает о нашей дружбе. Да и о том, что я разгуливаю по людским барам, является вызовом моему клану. Не люблю жесткие рамки ограничений. Мне в них тесно. Оттого бунтую и делаю то, что не свойственно Нобелям. Я понимающе кивнула, ведь и сама не любила правила, хоть была законопослушной. Ты что-то можешь узнать по поводу убийцы? Я снова вернула разговор в нужное мне русло. «Посмотрим». Она неопределенно повела плечами и отпила из бокала. 10 лет прошло, а я впервые слышу об этом преступлении, отчего прежде никто не расследовал. Видимо, кому-то было неугодно поднимать эту тему, положила я. Вампир пробрался в наш дом ночью. Высок, плечист, волосы светлые, зачесаны назад. Помимо кланового клейма, у него была татуировка на шее в виде дракона. От левого уха и уходила под футболку. «Сколько примет запомнила? И до сих пор молчала?» – удивилась Тори. При этом ее взгляд стал задумчивым и более пристальным. «Не молчала!» Я покачала головой, вспоминая, как вампир обернулся на меня, бросил тело мамы и выпрыгнул в окно. Я вызвала полицию, но мне никто не поверил, ведь описанное мной вампирское клеймо выдавала принадлежность к элитному клану. Нобели никогда не опускались до убийства простых обывателей. Я уверена, что за этим стоят власть имущие вампиры. Иначе это дело не замяли бы. «Хорошо. Я постараюсь узнать, в чем дело», – пообещала Тори, поднимаясь. Разговор был окончен. «Только учти, никто не должен знать, что мы с тобой виделись. Связь будем держать через Майка». «Договорились». Я тоже встала. Приятно было познакомиться. Тори вежливо кивнула и тут же утеряла ко мне интерес, растворившись в толпе завсегдатаев клуба. «Она ведет себя так, словно не имеет отношения к своему клану», – заметила я Майку. «Потому что она ненавидит Нобели», – неожиданно заявил Майк, обескуражив меня. «С чего бы?» – удивилась я. Он посмотрел на меня долгим пронзительным взглядом. Будто хотел понять, заслуживаю ли я доверия и смогу ли нормально воспринять то, что у него вертелось на языке. «Думаю, тебе пора все узнать», – выдохнул он, словно ожидая, что я начну заверять его, что мне ничего не нужно знать. «Раз пора, значит пора», – настороженно ответила я, не зная, чего и ждать. «Чему такая таинственность?» «Возможно, надо было рассказать раньше. Но Тори и Алекс решили, что все должно случиться именно сейчас». «Кто такой Алекс?» – не вытерпела я. «Лет 100 назад мы с Тори и Алексом были друзьями детства». Он начал издалека. «Сначала школа, потом колледж. Учились на одном факультете, и мы с Тори были влюблены друг в друга. Но с нами учился один смазливый парень, Джим Рассел, и не давал Тори прохода. Однажды я подрался с ним из-за нее. Он с легкостью одолел меня. Хоть слабаком никто меня не назвал бы. В драку ввязался и Алекс. Но Джим снова одержал верх. Тогда вампиры еще не вышли из тени, и об их существовании никто не знал. Я и не догадывался, что Джим был из клана Нобели. Не знал я и того, что вампиры этого клана всегда берут то, что хотят, и им плевать на мнение окружающих. То ли Джим хотел подчинить гордую Тори, то ли решил отомстить мне. Но однажды он обратил Тори в вампира, привязав к себе и к своему клану. «Да ты что!» Я обомлела. «Неужели его за это не наказали?» «А кто наказал бы?» Горько усмехнулся Майк. «Прежде Ока не было. Его организовали после восхода Кровавой Луны. А до появления Ока были темные времена беззакония. Чтобы отомстить за возлюбленную, я разыскал клан Биланса и с их помощью стал вампиром. Вначале хотел свести счеты с тем гадом, который испортил нам с Тори жизнь. Но это оказалось очень сложно. У Нобели мощная магия. Да и добраться до кого-то из них чрезвычайно сложно. Уж больно обособлены. Так что с тех пор мы с Тори просто дружим». «А как же любовь?» Я была удивлена откровением Майка. «А что любовь?» Скинулся он, словно я спросила о чем-то запретном. «Она жива в нас, но разразненность кланов не дает возможности сблизиться. К тому же, Тори вышла замуж за того, кто разлучил нас». Я чуть не поперхнулась коктейлем. «То есть?» У меня глаза полезли на лоб. «Как она могла выйти за него?» «У нее не было выбора». Майк шумно вздохнул. Джим пригрозил, что убьет ее сестру, если Тори не выйдет за него. А чтобы она не думала, что он блефует, смертельно ранил Алекса. Тот бы умер, но я сумел его спасти. «Превратил в вампира?» – догадалась я. «Да», – кивнул Майк. «Вот так ситуация!» – взволнованно протянула я, сочувствуя Тори, Майку и неизвестному мне Алексу. Судя по всему, все они были ровесниками. Раз так, то всем под 23 года, плюс-минус год. «Надеюсь, с сестрой все было в порядке?» «Да», – небрежно махнул Майк. И его жест красноречивее слов дал знать, насколько он сожалеет о том, что Тори пришлось пожертвовать собой ради сестры. «Она дожила до 73 лет, а потом...» Он замолчал, чтобы не сказать, что она умерла от старости, и тут же вспылил. «Ой, Лоли, ради смертной выходить замуж за негодяя!» «Но-но!» Я предостерегающе вскинула бровь. «Ты давай полегче отзывайся о смертных! Наша жизнь бесценна, а то ведете себя как властелины мира». «Так мы и есть властелины». «Без нас не было бы вас». Я с горячностью начала спор. «Мы – исходный материал, либо являемся донорами». «Как цинично ты говоришь о людях», – усмехнулся Майк. «Называю все своими именами», – выдохнула я. «По сути, вампиры удовлетворяли свои потребности за счет людей. Оттого я и ненавидела этих тварей. Но были люди, которые с радостью шли с ними на сотрудничество, и мне было противно думать о них. И если бы люди не приняли позицию слабых существ, а боролись с вампирами, то вампирам не удалось бы верховодить. Если бы каждый человек взял в руки саблю и отрезал голову хоть одному вампиру, то уже сейчас людей не было бы вовсе», – перебил меня Майк. «Ты думаешь, что вампиры безропотно разрешили бы убивать их? Случилась бы война, в которой люди вымерли бы». «Нет!» – жарко выдохнула я, успев поймать периферий. Сознание, что Майк отзывается о вампирах в третьем лице, словно сам не причастен к этой братии. «Мы нужны вампирам, хотя бы как доноры. Тогда они держали бы вас в клетках, добывая кровь». Он тяжело засопел. «Ты что, не понимаешь? Вампиры сильнее. Они одолеют людей. С ними нужно осторожнее. Но убивать всех подряд тоже не выход. Кейт, вампиры не все одинаковы. И ты это знаешь». Он примирительно взял меня за руку. «Многие из нас невиновны в том, что стали такими». Майк попытался сгладить острые углы нашей беседы, а то она грозила перерасти в ссору. Это сейчас вампиры заключают договора перед обращением людей в себе подобных. Но прежде этот процесс был неконтролируемым и спонтанен. А уж сколько объедков осталось после времен Кровавой Луны. Люди тысячами становились вампирами из-за неосторожности своих создателей. У людей один создатель – Бог. Я с вызовом глянула на Майка. «Не придирайся к словам!» – одернул меня Майк. Его взгляд скользнул за мое плечо и остановился на ком-то. Я обернулась, но ничего особенного не заметила. Масса танцующих людей не привлекла моего внимания, и я вернулась к взглядам собеседнику. «Что там?» – спросила я, так как Майк неотрывно следил за чем-то или кем-то. «Алекс!» – то ли обрадовался, то ли удивился Майк. «Сто лет его не видел!» «Реально 100 лет или фигурально?» – ухмыльнувшись, уточнила я. Вместо ответа Майк ринулся в гущу толпы. Я с любопытством проследила за ним взглядом. Он вынырнул из массы танцующих вместе с высоким, великолепно сложенным молодым мужчиной. Темные волосы непослушной прядкой упали на лоб. Глаза зеленые, выразительные. Губы рельефные, словно нарисованные. С такой внешностью ему только в кино сниматься. «Алекс, она здесь. Сейчас познакомлю», – говорил Майк на ходу. В таком бомбическом потоке музыки услышать что-то было невозможно, но и я сумела прочесть по губам. «Она здесь» – это было явно обо мне. Из этой фразы я сделала вывод, что наша встреча запланирована, или же парни обсуждали меня прежде. Майк подвел приятеля ко мне и представил. «Знакомься, Кейт, это мой давний друг Алекс. Алекс, это Кейт». «Очень приятно». Алекс пристально посмотрел на меня и приветливо улыбнулся. «Мне тоже», – выдала я, а сама уставилась на его запястье, на котором красовалось клеймо клана Биланса. Концентрация кровососов на квадратный метр клуба начала увеличиваться, мула в глаза Алексу и чуть не задохнулась от неожиданного волнения. Срочно уставилась в пол. «Да что такое со мной творится?» Невольным взглядом вновь пробежала по его запястью с клеймом. На этот образчик мужской привлекательности поймала себя на мысли, что мне жаль, что он не человек. «Со мной что-то не так?» Алекс настороженно вскинул бровь. «Нет», – выпалила я, стряхнув наваждение. Втянула воздух полной грудью и выдохнула. Взяла себя в руки. Волнение прошло, и я глянула на Алекса с холодной учтивостью. «Мы учились вместе с Алексом в колледже», – услышала я Майка и оторвалась от созерцания нового знакомого. «Много воды утекло с тех времен». Голос Алекса был столь же красив, как он сам. «Но теперь мы с Майком работаем над одним тайным проектом, частью которого станешь ты, Кейт. Чтобы все прошло без заминки, ты должна согласиться стать моей фавориткой». От неожиданности я вздрогнула. Пелена очарования красавцем спала с моих глаз. И я, как разъяренная фурия, едва не вцепилась ногтями парню в лицо. «Чтобы я стала подружкой вампира? И уж тем более фавориткой или донором? Никогда! Я не свяжусь с вампиром. Ни за что в жизни!»